Над таким зрелищем можно только хохотать. Он выбросил остатки второго бутерброда в окно и с ужасом посмотрел на свои пальцы, запачканные смесью соуса и майонеза. После чего сделал единственно разумную для данной ситуации вещь. Расхохотался. И тут же пообещал себе: «Хватит, этому безобразию пора положить конец». Вечером, когда он сидел у камина и читал Wall Street Journal, пришла Линда. Пожелала спокойной ночи, поцеловала, слегка отстранилась и сказала: «Слушай, пап, а ты становишься похожим на Сильвестра Сталлоне». «О, Господи!» — воскликнул он, закатив глаза, после чего оба рассмеялись. Билли Халлик обнаружил, что процедура взвешивания начала обретать черты некоего ритуала. С какого момента это началось? Он не знал. Еще будучи молодым парнишкой, он иногда становился на весы, бросал мимолетный взгляд на шкалу и отправлялся дальше. В какой-то момент, начиная со 190 фунтов и до нынешней почти восьмушки тонны, возник этот ритуал. «Какой к черту ритуал?» — сказал он себе. «Привычка, всего лишь привычка». Ритуалу прямо прозвучал шепот из глубин сознания. Он был агностиком и не переступил порога какой-либо церкви с тех пор, как ему исполнилось 19. Но ритуал распознавал сразу, когда видел его. Процедура со взвешиванием уподобилась коленопреклонению. «Ты видишь, Господи, как регулярно я это делаю. Так спаси и сохрани этого белого перспективного юриста от сердечного приступа или от среднестатистического инфаркта в возрасте 47. Именем холестерина и ожирения. Аминь». Ритуал начинается в ванной. Сначала сними одеяние. Облачись в темно-зеленый плюшевый халат. Брось грязное белье в стиральную машину. Если костюм надевал пару раз и не запачкал, повесь его аккуратно в шкаф на плечики. В ванную входи с благоговением. Это исповедальня твоего веса и, соответственно, твоей судьбы. Сними халат. Повесь на крюк возле умывальника. Помочись. Если есть хоть малейший позыв сходить по-большому, сделай непременно. У него не было ни малейшей идеи, сколько могут в среднем весить его экскременты, но принцип был незыблемым — избавиться от любого лишнего груза. Хэйди исподволь приметила этот ритуал и однажды, не без легкого сарказма, спросила, не желает ли он в подарок ко дню рождения страусиное перо. «Тогда, — сказала она, — он сможет вставлять его себе в глотку и парочку раз плевануть перед тем, как взвешиваться». Билли предложил ей тогда не выпендриваться, а ночью подумал, что идея-то в принципе не такая уж плохая. И вот, наконец, однажды утром в среду Халлик впервые послал весь этот ритуал к чертовой бабушке. Утром в среду Халлик стал еретиком. Он стал чернее сектантов черной мессы, поскольку вроде этих поклонников дьявола сознательно перевернул всех вверх тормашками, как они переворачивают распятие. Сперва он оделся, положил в карманы всю мелочь, какую смог найти, плюс, разумеется, его армейский нож, надел свои самые тяжелые башмаки, сожрал мощный завтрак, игнорируя настойчивые позывы шлаков организма на волю. Два яйца, поджаренные с ветчиной, тост и прочее были залиты апельсиновым соком и чашкой кофе. 3 кусочка сахара. Со всей этой смесью, бурлящей в животе, Халлик поднялся в ванную, где встал на весы и посмотрел на шкалу. Смотреть на нее было неприятно, а в этот момент тем более. Он взглянул внимательно.